Псалом 34. Сложено Давидом. «Суди, Господь, тех, кто судит меня, борись с теми, кто борется со мной. Щит и броню возьми и заступись за меня, копье и топор возьми, встречай тех, кто гонит меня. Скажи мне, что ты спасение мое. Пусть покроют срам и позор тех, кто гибели жаждет моей. Пусть уйдут со стыдом те, кто хочет мне зла. Да будут мекиной на ветру, и ангел Господень да развеет их. Темен, скользок да будет их путь, и ангел Господень догонит их. Ни за что они ставят мне сети, ни за что копают мне яму. Да придет им нежданный конец, да попадутся в свои же сети, да угодят туда в час конца. Как душа моя рада, что рядом Господь, как ликует спасенная им. Мои кости взывают к Нему: Господь, кто подобен Тебе? Ты спас слабого от рук сильного, бедного, нищего от грабителей. На суде поднимаются клеветники, о том, чего я не знаю, ведут допрос. За добро они отплатили мне злом, ждут в засаде, чтобы отнять мою жизнь. А я ведь в рубище ходил, когда болели они, я себя изнурял постом. Да зачтется мне молитва моя. Я был им другом и братом, я горевал, будто оплакивал мать. А я в беде, они собрались, смеясь, собрались, когда я сокрушен. Не понимаю, за что беспрестанно терзают меня, как нечестивые глумятся, глумятся и скрежещут зубами на меня. Господь, доколе ты будешь смотреть? От их козней спаси мою жизнь, мою единственную жизнь от хищных львов. Я пред всей общиной тебя воспою, пред всем народом прославлю тебя». Не дай ликовать тем, кто ненавидит меня без вины, не дай довольно подмигивать тем, кто без причины стал моим врагом. Не о мире толкуют они, против невинных людей строят козни. Разевают на меня свою пасть, говорят: «Вот-вот, мы все видели». Ты, Господь, видишь, ты видишь все, не молчи. Господь, не покидай меня». Поднимись, пробудись, рассуди мое дело, Бог и Господь мой, тяжбу мою реши. Суди меня справедливо, Господь, Бог мой, пусть не торжествуют они надо мной. Пусть не думают: вот все, как мы хотели. Пусть не думают: вот мы сожрали его. Пусть опозорятся, осрамятся все, кто рад моему несчастью. Пусть покроет стыд и бесчестие тех, кто мнит себя выше меня. А те, кто мне желал добра, пусть ликуют и торжествуют, пусть всегда говорят: «Велик Господь, желающий счастья рабу своему». Мой язык воспоет справедливость твою, ежедневно будет славить тебя.